С той минуты, как она вышла из дома, прошло меньше суток. В полдень они были на месте. Она по-прежнему лежала на кровати. Она не могла пошевелиться. Пыталась не слышать стука в дверь, криков о том, что пора покинуть каюту и сойти на берег. Дмитрий шел на пару шагов впереди нее, Бент прямо за ней. На паспортном контроле надо будет посмотреть, где выход. Ей хочется кричать, но она не решается. Она помнит удар по лицу и боль внизу живота, когда они продолжали ее насиловать, хотя она умоляла их прекратить. Терминал был большой, гораздо больше, чем в Клайпеде. Люди встречали друг друга, обнимались, говорили, как соскучились. А она не чувствовала ничего, кроме стыда. Она сама не знала, почему. Она показала свой паспорт человеку в форме, который стоял в стеклянной будке. Молчать. Человек перелистал его, потом взглянул на нее и кивнул. Или умереть. Прошла дальше, и на ее место встала Алена. Когда она прошла заграждение, Дмитрий повернулся и сказал, чтобы она отдала ему паспорт, что теперь за ней должок, и ей придется его отработать, чтобы получить паспорт обратно. Она не слышала, что он говорит. Люди, которые были вокруг, исчезли, и большой терминал понемногу опустел. Они ждали, стоя в стороне от паспортного контроля, около одного из газетных киосков. Она подошла через минуту. Та женщина, которую они ждали. Та самая женщина, которая работала вместе с Дмитрием и Бенгтом. На ней была куртка от спортивного костюма. На голову накинут серый капюшон. Довольно молодая. Она улыбнулась Дмитрию, чмокнула его в щеку, улыбнулась Бенгту и поцеловала его в губы. Потом повернулась к Лидии и Алене, по-прежнему улыбаясь, и сказала что-то, чего они не поняли. Наверное, это было по-шведски. «Садет харнитва. Со марвара ни бат хорор». А вот и наши две новые шлюшки из Прибалтики. Она подошла к ним, каждую чмокнула в щечку. Она так улыбалась, что они даже попытались улыбнуться в ответ. Они не заметили, как Бенгт обнял ее, отодвинув рукой капюшон, прошептал: «Я скучал по тебе, Лена». Они слышали только ее слова. Она снова повернулась к ним и произнесла теперь уже по-русски: «Добро пожаловать в Швецию». Надеюсь, вам тут понравится. Конец книги. Март 2008 года. Читала Ирина Ирисанова.